Часть четвертая. Восьмой крестовый поход. Примечание. Восьмой крестовый поход. Имеется в виду египетская экспедиция 1798-1801 годов, предпринятая по инициативе и под командованием Бонапарта. Это предприятие имело целью завоевание новой колонии, защиту интересов французских коммерсантов в Восточном Средиземноморье и создание плацдарма для борьбы с Англией на Востоке, прежде всего базы для дальнейшего наступления на главную английскую колонию – Индию. Директория тем охотнее согласилась с планами Бонапарта, что надеялась на длительное удаление, а может быть и гибель ставшего опасным популярного генерала. Для написания этих глав романа Дюма, по-видимому, воспользовался работой Бонапарта «Компании в Египте и Сирии» 1798-1799 годы, являющиеся частью его мемуаров, продиктованных им в ссылке на острове Святой Елены. Эти мемуары были отредактированы Наполеоном и изданы в 1822-1824 годах в Париже в 8 томах, записавшими их генералами бароном Гассиаром Гурго, годы жизни 1783-1852, и Шарлем Тристаном де Монтолоном, графом де Ле, годы жизни 1783-1853, под названием «Материалы по истории Франции при Наполеоне, записанные на острове Святой Елены генералами, разделившими его плен и опубликованные по рукописи, полностью отредактированной его рукой». Крестовые походы – военно-колонизационные экспедиции западноевропейских феодалов на Ближний Восток в XI-XIII веках, вдохновлялись и направлялись католической церковью, выдвинувшей в качестве предлога для них отвоевание от мусульман гроба Господня в Иерусалиме. Историческая наука насчитывает 8 крестовых походов – 1169, 1192, 1197, 1198, 1199, 1201, 1202, 1204, 1202, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, даже 9. Так что экспедиция Бонапарта должна считаться 9-м или 10-м походом. Дюма, как он поясняет в главе 19 этой части романа, не берет в расчет последний 8-й крестовый поход 1270 года, закончившийся смертью Людовика IX в Тунисе. В средние века название крестовых походов принимали также завоевательные экспедиции против народов Восточной Европы и Прибалтики, против еретиков в Чехии и Южной Франции, войны с вторгшимися в Европу мусульманами в Испании и на Балканах. Конец примечания. Глава первая. Сен-Жан-Дакр. 7 апреля 1799 года над высоким мысом, на котором построена крепость Сен-Жан-Дакр, древняя Птолемаида, гремел гром и сверкали молнии, как над горой Синай в тот день, когда Господь дал 10 заповедей Моисею, явившись ему в неопалимой купине. Откуда раздавались эти выстрелы, сотрясавшие побережье Сирии, подобно землетрясению? Откуда исходил дым, столь густым облаком окутавший залив у подножия горы Кармель, словно гора пророка Илии, превратилась в вулкан? Мечта одного из тех людей, что с помощью нескольких слов меняют судьбу империй, осуществилась. Мы и ошиблись, мы хотим сказать, что эта мечта рассеивалась. Однако, возможно, она исчезала лишь для того, чтобы уступить место действительности, о которой этот человек, сколь бы честолюбив он ни был, даже не смел мечтать. Когда 10 сентября 1797 года победитель Италии узнал в Пассериано, что 18 Фруктидора был обнародован указ, согласно которому двое членов директории, 54 депутата и еще 148 человек были приговорены к ссылке, он впал в мрачную задумчивость. По-видимому, Бонапарт мысленно взвешивал, какое влияние он приобрел благодаря этому перевороту, совершенному его рукой, хотя заметен в нем был лишь почерк Ажеро. Бонапарт прогуливался по прекрасному парку, окружавшему дворец, где он жил вместе со своим секретарем Бурьеном. Внезапно он поднял голову и резко сказал ему без всяких предисловий: «Безусловно, Европа — это кротовая нора. Великие империи и великие революции всегда были только на Востоке, где живут 600 миллионов человек». Затем, видя, что Бурьен, никак не ожидавший подобного выпада, смотрит на него с удивлением, он снова углубился в свои мысли или сделал вид, что задумался. 1 января 1798 года на премьере «Горация как леса» Бонапарта узнали, хотя он пытался спрятаться в глубине ложи, и приветствовали овациями и криками «Да здравствует Бонапарт!», трижды сотрясавшими зал. После спектакля он вернулся в свой дом на улице Шантарен, недавно она была переименована в его честь в улицу Победы, охваченный глубокой печалью, и сказал Бурьену, с которым всегда делился своими черными мыслями: «Поверьте, Бурьен, в Париже не хранят воспоминаний ни о чем. Если в течение полугода я буду сидеть без дела, я проиграл. Знаменитости в этом Вавилоне то и дело сменяют друг друга. Если меня не увидят в театре три раза кряду, то больше никто на меня и не взглянет». 29 января он опять говорил Бурьену, неизменно возвращаясь к своей потаенной мечте: «Бурьен, я не желаю тут оставаться. Здесь нечего делать. Если я останусь, то погибну. Во Франции все прогнило. Я уже вкусил славу. Но эта бедная маленькая Европа дает ее недостаточно. Нужно идти на восток». Наконец, когда за две недели до отъезда, 18 апреля 1798 года, когда он спускался по улице Святой Анны бок о бок с Бурьеном, которому от самой улицы Шантерен не сказал ни слова, секретарь, тяготившийся этим молчанием, спросил его: «Стало быть, генерал, вы окончательно решили покинуть Францию?» «Да», — отвечал Бонапарт. «Я спросил, можно ли мне присоединиться к ним, но они мне отказали. Если бы я остался здесь, мне пришлось бы их свергнуть и стать королем. Аристократы никогда на это не согласятся. Я прощупал почву. Время еще не пришло. Я останусь в одиночестве, и мне надо покорить этих людей. Мы отправимся в Египет, Бурьен». Итак, Бонапарт хотел покинуть Европу не для того, чтобы вести переговоры с Типу Сахибом через всю Азию или сокрушить Англию в Индии. Ему надо было покорить этих людей. Вот истинная причина его похода в Египет. 3 мая 1798 года Бонапарт приказал всем своим генералам сесть на суда вместе с войсками. 4-го он отбыл из Парижа. 8-го прибыл в Тулон. 9-го поднялся на борт флагманского корабля «Восток». 15-го прошел мимо Ливорно и острова Эльбы. 13 июня захватил Мальту. 19-го снова двинулся в путь. 1 июля высадился возле Марабута. 3-го приступом взял Александрию. 13-го выиграл битву при Шебрахите. 21-го разбил мамлюков близ пирамид. 25-го вошел в Каир. 14 августа узнал о разгроме при Абу-Кирке. 24 декабря он уехал, чтобы посетить вместе с членами Института Франции остатки Суэцкого канала. 28-го он пил из Моисеевых источников и, подобно фараону, едва не утонул в Красном море. 1 января 1799 года он составил план сирийского похода. Эта идея пришла к нему полугодом раньше. Тогда же он написал Клеберу: «Если англичане будут продолжать бороздить Средиземное море, они, возможно, вынудят нас совершить более значительные дела, чем мы предполагали». В этом письме содержался намек на поход, который собирался предпринять против нас правитель Дамаска, и сам он, Паша Джезар, прозванный мясником за свою жестокость, должен был возглавить его передовой отряд. Эти известия начали подтверждаться. Выйдя из Газы, Джезар продвинулся до Эль-Ариша и убил несколько наших солдат, находившихся в этой крепости. В числе молодых адъютантов Бонапарта служили два брата Маи де Шато-Рено. Он послал младшего из них Джезару для переговоров, но тот, не считаясь с правом, взял его в плен. Это значило, что он объявил войну. Бонапарт, с присущей ему быстротой, решил уничтожить передовой отряд атаманской порты. В случае успеха он собирался заявить о своих притязаниях. В случае поражения он разрушил бы укрепления Газы, Яффы и Акра, опустошил бы страну, уничтожив все запасы, и таким образом сделал бы невозможным переход любой, даже местной армии через пустыню. 11 февраля 1799 года Бонапарт вошел в Сирию во главе 12-тысячного войска. Завоевателя сопровождала плеяда храбрецов, не покидавших его на протяжении первого, самого блистательного периода его жизни. С ним был Клебер, самый красивый и отважный из кавалеристов армии. С ним был Мюрат, оспаривавший у Клебера этот двойной титул. С ним был Жюно, искусный стрелок из пистолета. Он мог попасть 12 раз подряд в лезвие ножа. С ним был Лан, уже заслуживший титул герцога Монтебелло, но еще не носивший его. С ним был Ренье. Ему выпала честь решить исход сражения в Гелиополе в пользу французов. С ним был Кафарелли, но ему было суждено остаться в траншее, которую он приказал выкопать. Кроме того, для второстепенных поручений служил его адъютант Эжен де Богарне, наш юный друг из Страсбура. Он явился за шапкой своего отца и таким образом способствовал браку Жозефины с Бонапартом. С ним был Круазье, ставший молчаливым и печальным после того, как он дрогнул в стычке с арабами, и у Бонапарта вырвалось слово «трус». С ним остался старший из двух Маи. Ему предстояло освободить брата или отомстить за него. На его стороне был молодой шейх Ахера, предводитель друзов, чья слава, если не могущество, простиралась от мертвого до Средиземного моря. Наконец, с ним был наш старый знакомый Ролан де Монтревель, к чьей неизменной храбрости добавилось, после того, как его ранили и он побывал в плену в Каире, странное стремление к смерти, которое, как мы видели, терзало его на протяжении всего нашего повествования о соратниках Иегу. Примечание. Смотрите предисловие книги «Соратники Иегу», где говорится о причинах этого стремления. Примечание автора. Конец примечания. 17 февраля армия Бонапарта подошла к Эль-Аришу. Солдаты сильно страдали от жажды во время этого перехода. Лишь в конце одного из этапов пути они нашли повод для веселья и радости. Это случилось в Массудия, то есть в благословенном месте на берегу Средиземного моря, усеянном невысокими дюнами из очень мелкого песка. По воле случая, один из солдат повторил чудо, сотворенное Моисеем. Когда он воткнул в песок палку, оттуда брызнула вода, как из артезианской скважины. Солдат попробовал воду на вкус и нашел ее превосходной. Он созвал своих товарищей и поделился с ними своим открытием. Тогда каждый проделал отверстие в песке и нашел свой источник. Этого было достаточно, чтобы к солдатам вернулась их обычная веселость. Эль-Ариш сдался по первому требованию. Наконец, 28 февраля показались зеленые плодородные равнины Сирии. В то же время сквозь мелкий дождь, который так редко идет на востоке, виднелись долины и горы, напоминавшие наш европейский пейзаж. 1 марта французы стали на биваке в Рамаллахе, бывшей Рамме, куда пришла Рахиль, охваченная великой скорбью, о которой Библия повествует в бесподобных, исполненных поэзией строках. «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Примечание. Евангелие от Матфея. Смотрите также Иеремия. Конец примечания. Через раму проходили Иисус, Дева Мария и святой Иосиф по пути в Египет. Церковь, которую священники отдали в дар Бонапарту, чтобы в ней разместился госпиталь, построена на том самом месте, где отдыхало святое семейство. У колодца с чистой и прохладной водой, где утолила жажду вся армия, 1799 лет тому назад утоляли жажду святые беглецы. Ученик Иисуса Христа Иосиф, чьи благоговейные руки погребли тело нашего Спасителя, был также из Рамы. Возможно, ни один из бесчисленного множества воинов не слышал этого библейского предания, но все знали, что до Иерусалима осталось не более 6 льё. Прогуливаясь под самыми прекрасными оливами, какие только встречаются на Востоке, под деревьями, которые наши солдаты безжалостно вырубали для костров своих биваков, Бурьен спросил Бонапарта: «Генерал, вы даже не заглянете в Иерусалим?» «О, нет, увольте», — беспечно ответил тот. «Иерусалим вовсе не значится в моем плане боевых действий. Я не хочу сражаться с горцами на узких тропах, и, кроме того, на другой стороне горы меня атаковала бы многочисленная конница. Меня не прельщает участь Красса». Красс, как известно, был убит парфянами. В биографии Бонапарта удивляют два факта. Пройдя в 6 льё от Иерусалима, колыбели Христа, и в 6 льё от Рима, папской столицы, он не пожелал взглянуть ни на Рим, ни на Иерусалим.